городского романса середины 19-го, начала 20 века «Астры осенние». Астры осенние, грусти цветы, тихи, задумчивы ваши кусты. Тихо качаетесь, грустно склоняетесь осенью поздней к земле. Солнышко яркое вас не пригреет, осень печальная, ваша весна. Глядя на вас, мое сердце сжимается, грустью объята душа. Сад весь осыпался, все отцвело, листья увядшие вдаль разнесло. Лишь одинокие астры осенние ждут понапрасну весны.